32 глава. Первое, на что обратил внимание Валандер, был запах. Оставив Нюберга на лестничной клетке, Валандер на мгновение задержался на пороге и сразу почувствовал этот запах. Он был густой и шел отовсюду. Вскоре стала ясна его причина. Квартиру так давно не проветривали, что воздух в ней стал спертым. Валандер махнул Нюбергу. Тот неохотно вошел и закрыл за собой дверь. Валандер попросил его подождать в прихожей, а сам двинулся вперед. Квартира состояла из трех комнат и кухни, аккуратно обставленных и украшенных разными безделушками. Внешний вид этого жилища странно контрастировал с душным застоявшимся воздухом. Дверь в спальню отличалась от остальных своей толщиной. Такие двери Валандер видел на студии, куда его приглашали для интервью. Сама спальня тоже производила странное впечатление. Без окон, с толстыми, как и дверь, стенами. Мебели не было, только кровать и лампа. Кровать застелена покрывалом, на котором отпечатался след лежавшего человека. Прошло несколько секунд, прежде чем Валандер понял, в чем особенность комнаты. Здесь была полная звукоизоляция. Шум машин, доносившийся с улицы, исчез, когда Валандер закрыл дверь. Наступила полная тишина. В раздумье он покинул спальню и продолжил осмотр квартиры. В первую очередь его интересовали фотографии человека, живущего здесь, но их не было. Зато кругом на идеально чистых полочках было расставлено множество фарфоровых фигурок и других декоративных украшений. И ни одной фотографии. Злясь на самого себя, Валандер остановился посреди гостиной. Зачем нужно было в нарушении всех писанных и неписанных правил вламываться в эту квартиру? Ничего предосудительного, кроме разве что спертого воздуха, здесь нет, и в целом жилище Оки Ларстома производит вполне благоприятное впечатление. Надо поскорее уносить отсюда ноги. Однако Валандер почему-то медлил. Он вышел к Нюбергу, по-прежнему стоявшему в прихожей. «Еще 5 минут», — сказал он, — «и пойдем». Нюберг не ответил. Валандер вернулся в комнату. Сам, не зная, что ищет, решил заглянуть в шкафы. Их было 3. И Валандер осмотрел все по очереди. В 2 первых оказалась мужская одежда. А вот в 3-м его ждала неожиданность. Отодвинув вешалки с рубашками, Валандер увидел в задней стенке шкафа углубление. И, засунув подальше руку, вытащил оттуда плечики, на которых висело красное платье. Валандер мгновенно подобрался. Замер, прислушиваясь. Его внимание обострилось. Он еще раз начал методично обыскивать все шкафы. Не лежит ли что-нибудь в углах ящиков под аккуратно сложенными мужскими вещами? Внутренний голос подгонял его. Валандер спешил, боясь не успеть. Наконец он нашел то, что искал. Надежно спрятанное женское белье. Опустившись на четвереньки, заглянул под шкафы и нашел дамские туфли. Все это он проделал очень аккуратно, стараясь не оставить за собой никаких следов. Тут в гостиную вошел Нюберг, вне себя от бешенства или, может быть, от страха. «Прошло уже 15 минут. Почему мы до сих пор здесь?» Валандер не ответил. Он искал письменный стол, но его не было. Зато был секретер, закрытый на замок. Валандер обратился за помощью к Нюбергу, но тот решительно запротестовал. И тогда Валандер произнес несколько слов, которые сразу положили конец всем протестам. «Это квартира Луизы. Ее фотографию мы нашли в квартире Светберга. Ее я видел в Копенгагене. Это та женщина, которой на самом деле не существует. Она живет здесь». «Чего же ты сразу не сказал?» – пробурчал Нюберг. «Я и сам не знал. Понял только сейчас», – ответил Валандер. «Ты можешь открыть секретер, так, чтобы следов не осталось». Нюберг быстро справился с замком. Крышка секретера открылась. Валандеру часто приходила в голову мысль, что полицейским чаще, чем людям других профессий, приходится обманываться в своих ожиданиях. Он и сам не знал, что рассчитывал найти в секретере, однако явно не то, что там оказалось. Папка с газетными вырезками, репортажи о ходе расследования, некролог Светберга, который Валандер так и не успел прочитать. Нюберг терпеливо ждал за его спиной. «Я думаю, тебе стоит на это взглянуть», – медленно произнес Валандер. «И ты сразу поймешь, почему мы здесь оказались». Нюберг подошел ближе и замер. Потом посмотрел на Валандера. «У нас есть 2 пути», — сказал Валандер. «Либо уйти и организовать за квартирой слежку, либо предупредить наших и начать прямо сейчас обыскивать квартиру». «Он убил 8 человек», — проговорил Нюберг. «Он вооружен, и церемониться с нами не будет». Мысль о том, что им самим может грозить опасность, до сих пор не приходила Валандеру в голову. Значит, выход был один – вызвать подкрепление. Нюберг закрыл секретер. Увидев на кухне несколько грязных стаканов, Валандер взял один, завернул в салфетку и убрал в карман. Он уже хотел выйти из кухни, когда увидел в стене дверь черного хода. Она была приоткрыта. Сердце Валандера замерло. Сейчас дверь распахнется, и в грудь ему уставится дуло пистолета. Но ничего не произошло. Валандер осторожно выглянул на лестницу. Там было пусто. Нюберг уже выходил из квартиры через другую дверь. Валандер последовал за ним. Они постояли на лестничной клетке, прислушиваясь. Все было тихо. Нюберг осторожно запер квартиру, потом с фонариком осмотрел замок. «Есть несколько царапин, но они практически незаметны. Увидишь, если только будешь специально вглядываться». Валандер в это время думал про неплотно закрытую дверь черного хода, но свои мысли пока держал при себе. Они вышли на пустынную улицу, сели в машину Нюберга и в молчании доехали до участка. Было 1:30 ночи. «Кого будем вызывать?» – спросил Нюберг, когда они подошли к проходной. «Всех», – ответил Валандер, включая Турнберга и Лизу Хольгерсон. «Наблюдение за домом? Никаких патрулей. Обычные машины без всяких опознавательных знаков и люди, на которых можно положиться. Когда все соберутся, решим, кому поручить наблюдение». Договорившись, кто кому будет звонить, они расстались. Валандер бегом направился в свой кабинет и сразу набрал номер Мартинсона. Сейчас его присутствие было для Валандера особенно ценным. Следующие 10 минут Валандер провел у телефона, обзванивая разных людей, которые, едва поняв, в чем дело, мгновенно стряхивали с себя сон. Скоро появился Мартинсон. За ним Анбрид. Потом стали подтягиваться остальные. «Мне повезло», — сказала Анбрид. «У нас сейчас гостит мама». «Я все-таки вернулся на Хармони Гаттон. Не смог ждать до утра». В 14 минут третьего все были в сборе. Валандер оглядел присутствующих, мимоходом удивился, когда Турнберг успел завязать галстук, да еще так тщательно. Потом кратко рассказал коллегам, что случилось. «Зачем ты пошел туда среди ночи?» – спросил Хансен. «Я не строю иллюзий по поводу своей интуиции», – ответил Валандер, «но на сей раз она меня не подвела. Усталости его как не бывало. С этого момента работающая под его началом разыскная группа превращалась в группу преследования и начинала преследовать преступника до тех пор, пока он не будет пойман». «Где он сейчас находится, неизвестно», — сказал Валандер. «Но задняя дверь была приоткрыта, хотя на входной стоит сложнейший замок. Скорее всего, он услышал нас и скрылся. Очень поспешно. Иными словами, он знает, что мы его ищем». «А значит, вряд ли вернется», — вставил Мартинсон. «Это еще не факт. Поэтому на всякий случай за домом будем следить. Установим 2 наблюдателей и не меньше 2 машин подкрепления на соседних улицах». Валандер тяжело уронил ладони на стол. «Этот человек опасен», — сказал он. «Всем иметь при себе оружие». Было решено, что первым на дежурство отправится Хансен в паре с одним из полицейских, присланных из Мальме. Нюберг поехал с ними показать дом и посмотреть, продолжает ли гореть в окнах свет. «Позвоните Челю Альбинсону в Рюдсгорд и привезите его сюда. Нам понадобится его помощь». Но об Альбинсоне все слышали впервые, и Валандеру пришлось сделать несколько пояснений, попутно распределяя другие задания. «Надо проверить, есть ли в наших картотеках Оки Ларстом», — сказал он. «Пусть этим займется Мартинсон. И не важно, что сейчас ночь. Если понадобится, звоните и будите любого, кого сочтете нужным. Факты биографии Оки Ларстома мы получим от Альбинсона, но ему известно далеко не все, а то, что известно, может не соответствовать истине. Переодеваясь женщиной, Оки становится другим человеком. Кстати, мне никогда раньше не приходилось встречать фамилию Ларстом. Я думаю, Оки либо официально сменил свою настоящую фамилию, либо живет под вымышленной. Короче, сейчас нам надо использовать все мыслимые и немыслимые способы для получения максимума информации». Валандер поставил на стол стакан, завернутый в салфетку. «Будем надеяться, что на нем имеются отпечатки пальцев. Причем, если я прав, они должны совпадать с теми, что мы нашли в квартире Светберга, с теми, что обнаружены в заповеднике, и с теми, которые должны были быть, но не были найдены в Нюбруструнде». «А Сунделиус?» – спросил Анбрид. «Может, разбудите его? Если мы не ошибаемся, он должен знать Ларстома». Валандер кивнул и бросил взгляд в сторону Турнберга, но тот ничего не возразил. Он мне нужен прямо сейчас. Возьми это на себя. И не церемонься с ним. До сих пор он нам лгал, я уверен в этом. Сейчас у нас больше нет времени выслушивать его сказки». Турнберг кивнул. «Все это правильно», — заметил он, — «но лишь при условии, что мы не ошибаемся». «Мы не ошибаемся», — ответил Валандер. «Вы так уверены, что преступник Оки Ларстам? И все из-за нескольких газетных вырезок?» «Да, это он», — ответил Валандер, чувствуя, что смятение последних дней прошло, уступив место спокойной уверенности в собственной правоте. «Это, безусловно, он». Оставался еще один вопрос. Когда начинать обыск в квартире Ларстама? Если, как говорит Валандер, преступник, заметив полицейских, скрылся, к себе домой он больше не вернется. Но Валандер, сам не зная почему, колебался и все оттягивал решение об осмотре квартиры. Тогда Мартинсон предложил дождаться приезда Челя Альбинсона, который, судя по времени, уже был где-то на полпути к Истаду. «Мне нужны имена всех жильцов дома», — сказал Валандер. «Пошлите кого-нибудь списать их фамилии с табличек на подъезде, а заодно выясните фамилию хозяина и раздобудьте ключи от подвала и чердака». Зал для совещаний превратился в военный штаб. Сидя во главе стола, Валандер дожидался приезда Челя Альбинсона. Наконец тот появился, бледный как полотно, недоумевая, зачем его подняли с кровати и привезли в Истад. В это время по коридору в сопровождении Анбрид прошел разъяренный Сунделиус. «Ничего не буду от вас скрывать», — начал Валандер, обращаясь к Альбинсону. «По нашим сведениям, Оки Ларстам является убийцей Светберга, полицейского, которого хоронили вчера». Альбинсон застыл. «Это невозможно». «Мало того», — продолжал Валандер, — «мы убеждены, что это он застрелил троих ребят в заповеднике, девушку в Вестер-Йотландских Шхерах и молодоженов в Нюбрустранде. Одним словом, за короткое время он убил 8 человек. Такого в истории нашей страны еще не было». Альбинсон покачал головой. «Здесь какая-то ошибка. Оки не мог сделать этого». «Я бы не стал так говорить, если бы не был абсолютно уверен в своей правоте. А вам придется пока поверить мне на слово и постараться как можно полнее ответить на вопросы. Понятно?» «Да». В дверь вошел Турнберг. Ни слова не говоря, сел по другую сторону стола напротив Альбинсона. «Это прокурор Турнберг. Но пусть его присутствие вас не смущает. Вас мы ни в чем не подозреваем». Альбинсон плохо понимал, что от него хотят. «Я ни в чем не виноват?» «То же самое и я вам сказал. А теперь давайте сосредоточимся на моих вопросах. И пусть вас не смущает их кажущаяся бессистемность. Я задаю их в порядке важности для расследования». «Итак, Оки Ларстам живет на Хармонигаттен 18», — начал Валандер, — «но там его сейчас нет. Мы полагаем, что он сбежал, скрываясь от полиции. Как вы думаете, где он может прятаться?» «Я его не настолько хорошо знаю». «Есть ли у него дача? Близкие друзья?» «Не знаю. Но что-то вам наверняка о нем известно. Кое-какие сведения о Ларстаме есть в его личном деле, но оно хранится в отделении». Валандер чертыхнулся про себя. Как же он этого не учел? «Едем за ним. Прямо сейчас». Валандер встал и поманил Альбинсона за собой. Увидев ночной патруль, который только что возвратился с дежурства, Валандер перепоручил ему Альбинсона и объяснил, что нужно сделать, а сам вернулся в комнату для совещаний, где Турнберг, сидя в одиночестве, что-то записывал в блокнот. «Как вы попали в квартиру Оки Ларстама?» — спросил Турнберг. «Вскрыли дверной замок», — ответил Валандер. «При этом присутствовал Нюберг. Но отвечаю за все я один». «Будем надеяться, что ваши подозрения оправдаются, иначе у вас может быть очень много проблем. Вы меня удивляете. Неужели сейчас есть время думать о таких вещах?» «Полицейские тоже могут ошибаться», — сказал Турнберг. «Вы должны понимать, что мой вопрос вполне правомерен». Валандер вскипел, и ему стоило большого труда сдержаться. «Я не хочу, чтобы произошло новое убийство», — сказал он. «Вот и все. Я уверен, что Оки Ларстам именно тот человек, которого мы ищем». «Я тоже хочу, чтобы не было новых убийств», — ответил Турнберг. «Но не должно быть и новых ошибок». Его слова задели Валандера. Уж не хочет ли прокурор обвинить его в каких-то ошибках? Но тут их спор был прерван появлением Мартинсона. «Звонил Нюберг», — сказал вошедший. «Свет в окнах по-прежнему горит». «А соседи?» — спросил Валандер. «Кто живет в доме? Кто его владелец?» «Так с чего мне начинать?» — спросил Мартинсон. «С просмотра картотеки полиции и поисках в ней Ларстама или с соседей?» «Лучше делать все одновременно. Данные картотеки, если они существуют, позволят восполнить пробел в информации о жизни Ларстома. Мартинсон вышел. Валандер сидел молча. Турнберг что-то писал. Лаяла собака. Валандер рассеянно подумал, что это, наверное, Каль. Было без трех минут три. Чтобы скоротать время, Валандер решил принести себе еще кофе и, проходя мимо кабинета Анбрид, увидел, что дверь закрыта. Значит, беседа с Сунделиусом не закончилась. Валандер хотел было зайти и поприсутствовать при разговоре, но передумал. А тут еще ему принесли телефонную трубку. Звонил Хансен и докладывал, что они 10 минут назад заступили на дежурство. «Не забывайте, что человек, которого мы ищем, очень опасен», — предупредил Валандер. «Я всем об этом уже 100 раз говорил. Скажи 101-й и напомни, что мы всего несколько часов назад похоронили товарища». Валандер вернулся в комнату для совещаний. Турнберг куда-то вышел. Валандер заглянул в его раскрытый блокнот и увидел там рифмы. «Бутылка», «копилка», «морилка». Он покачал головой. Еще через 5 минут в дверях появился Альбинсон с папкой в руках. Чувствовалось, что он уже вполне владеет собой. «Дело в том, что эта информация является конфиденциальной», — начал он. «И прежде чем разгласить ее, я должен посоветоваться с почмейстером». «Тогда я вызываю сюда прокурора, и мы арестовываем вас за укрывательство убийцы». Эти слова возымели действие, и папка перекочевала в протянутую руку Валандера. Внутри оказалось несколько листков бумаги, по большей части табели с информацией о выполненной работе. Судя по ним, за последние 2 года Оки Ларстом заменял почтальонов на всех, кроме одного, участках, фигурирующих в деле об убийствах. С начала марта до середины июня он работал в Скорбю, где жила Иса Эденгрен. В июле был направлен в Нюбрустранд. Валандер перешел к чтению личного листка. Оки Ларстом родился 10 ноября 1952 года в Эскельстуне. Его полное имя – Оки Леонард Ларстом. В 1970 году он окончил гимназию. В 1971 был призван в армию, служил в Шовде, в танковых войсках. В 1972 году Ларстом поступил в Чалмерский технологический институт в Гетеборге. В 1979 защитил диплом и сразу устроился на работу в инженерно-консалтинговое бюро Странда в Стокгольме. Там он проработал до 1985 года. Потом уволился по собственному желанию, прошел переподготовку и стал почтальоном. В том же году Ларстом переехал в Хёр, а позднее в Истад. Далее шел длинный послужной список. Ни жены, ни детей у Ларстома нет. В графе «Ближайшие родственники» стоит прочерк. «Неужели у него действительно нет никого из родственников?» – недоверчиво спросил Валандер. «Как видите, нет. Но хоть с кем-нибудь он общался. Он очень замкнутый человек, я же говорил вам об этом». Валандер отложил папку в сторону. Факты, изложенные в ней, еще надо проверить. Сейчас самое главное – узнать, где находится Ларстом, как он проводит эту ночь. Ночь на среду, 21 августа. «Человек не может жить совсем один», – настаивал Валандер. «С кем он разговаривал? С кем пил кофе? С кем делился взглядами? Есть хоть кто-нибудь, кто знает о нем больше, чем написано в личном деле?» «Мы иногда говорили о нем между собой», – ответил Альбинсон. «Удивлялись, что он никого к себе не подпускает. Но, с другой стороны, он всегда был таким отзывчивым, внимательным, что мы охотно прощали ему маленькие странности. И хоть ничего о нем не знали, но относились к нему очень хорошо». Взвесив сказанное Альбинсоном, Валандер решил немного изменить тему разговора. «Он не состоит в штате и лишь замещает других почтальонов. Иногда кратковременно, иногда длительно. Случалось ли, что он отказывался от работы?» «Никогда. Значит, никакие другие обязательства его не связывают». «По всей видимости, нет. Его вполне устраивает, если мы предупреждаем его о предстоящей работе всего за несколько часов. И при необходимости вы всегда можете его найти?» «Да». «Он что, все время сидит дома в ожидании вашего звонка?» В вопросе Валандера прозвучала ирония, но Альбинсон ответил совершенно серьезно. «Складывается впечатление, что да». «Итак, судя по вашим словам, он ответственный, услужливый, исполнительный, в общем, примерный работник, но очень замкнутый человек. Нет ли в его характере черт, удивлявших вас?» Альбинсон задумался. «Иногда он поет». «Поет?» «Да, поет. Или, лучше сказать, напевает что-то про себя». «Что же он поет? Когда поет? Уточните вашу мысль. Например, скажите, хорошо ли он поет?» «Мне кажется, он поет псалмы, когда сортирует письма, когда несет их к своей машине. Хорошо ли? Не знаю. Он поет очень тихо. Наверное, чтобы никому не мешать. Это действительно звучит странно. Значит, он поет псалмы. Ну, может, не псалмы, а какие-нибудь гимны. Он верующий? Откуда мне знать? Вы должны отвечать на мои вопросы, а не задавать мне свои. В нашей стране существует свобода вероисповедания. Оки Ларстам мог быть хоть буддистом, никто бы об этом не узнал. Буддисты не стреляют в молодоженов и не убивают ребят, отмечающих праздник, прервал Альбинсона Валандер. Что еще вы помните о нем? Он очень часто моет руки. Еще. Один единственный раз я видел его не в духе. Это случилось, когда все вокруг него начали смеяться. Но раздражение быстро прошло. Валандер внимательно посмотрел на собеседника. «Не могли бы вы уточнить свою мысль?» «Пожалуй, нет, это все, что я заметил. Он не любит веселых людей?» «Не знаю. Когда кто-то рядом с ним смеялся или, говоря вашими словами, веселился, Ларстам сразу уходил в себя. Это его явно раздражало». Валандеру вспомнилась фраза, сказанная Нюбергом на месте убийства молодоженов. Он сказал тогда, что преступник ненавидит счастливых людей. «Замечали ли вы у него склонность к насилию?» «Нет, никогда». «Какие-нибудь еще особенности?» «У него нет особенностей, он ничем не примечателен». Валандеру показалось, что Альбинсон пытается объяснить что-то важное и стал ждать продолжения. «Пожалуй, это и есть его самая главная особенность. Он всегда старается быть незаметным и никогда не поворачивается к двери спиной и в прямом, и в переносном смысле. Что вы хотите этим сказать? Что он всегда держит выход под контролем». Валандер понял, что имеет в виду Альбинсон. Он взглянул на часы. Было без 4:19. Валандер набрал номер Анбрид. «Сунделиус еще у тебя?» «Да». «Тогда поговорим в коридоре». Валандер поднялся. «Я могу возвращаться домой?» – спросил Альбинсон. «Моя жена, наверное, беспокоится». «Позвоните ей. Говорите столько, сколько надо. Об оплате не думайте. Этот вопрос мы решим сами. Но домой отпустить мы вас пока не можем». Валандер вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Анбрид уже ждала его. «Ну, что говорит Сунделиус?» «Утверждает, что никогда не слышал об Оке Ларстаме. И без конца повторяет, что они со Светбергом вместе только смотрели на звезды и ходили к доктору. Он страшно возмущен и, по-моему, терпеть не может женщин-полицейских». Валандер задумчиво кивнул. «Пусть едет домой», — сказал он. «Пожалуй, он действительно не знает о Ларстаме. В этой истории не одна, а как минимум две тайны. Одна связана с проникновением Ларстама в секреты других людей, вторая имеет отношение к Светбергу и неизвестно Сунделиусу». «Что вы хотите этим сказать? Подумай». «По-вашему, тут любовный треугольник?» «Вот-вот. И дело именно в нем». Она кивнула. «Пойду отпущу его. Когда сменяется Хансен?» Но Валандер уже думал о другом. «Им незачем возвращаться. Мы сами поедем туда и будем делать в квартире обыск. Сегодня Ларстам туда уже не вернется. Он прячется. Вопрос только, где? Ответ можно попытаться найти у него в доме». Валандер вернулся в зал для заседаний. Альбинсон все еще говорил по телефону с женой. Валандер знаком показал, что им можно продолжить беседу. «Вы ничего больше не вспомнили?» – спросил он. «Не знаете, где Ларстам может прятаться?» «Не знаю. Но вы подсказали мне еще одну особенность Ларстама». «Какую?» «Он всегда ищет себе место поукромнее». Валандер кивнул. «Сейчас вас отвезут домой», – сказал он. «Но если вы что-то вспомните, звоните». Валандер проводил Альбинсона до проходной и поручил патрульным доставить начальника почты домой. А сам отправился к Нюбергу и сообщил о своем решении осмотреть квартиру. «Мне теперь его дверь открыть раз плюнуть», — ответил Нюберг. «С моим-то опытом». Четверть пятого они вошли в квартиру Оке Ларстама. Перед звуконепроницаемой дверью спальни Валандер собрал сотрудников. «Нам сейчас нужно получить ответы на основные вопросы. Где сейчас находится Ларстам? Где его убежище и как его оттуда выкурить? И потом, планирует ли он новые убийства? Прежде всего выясняем это. И хорошо бы найти его фотографию». Потом Валандер отвел в сторону Нюберга. «Отпечатки пальцев», — сказал он. «А то Турнберг беспокоится. Нужны 100% доказательства причастности Ларстама хотя бы к убийствам ребят из Светберга. Используй любые связи и знакомства. Ради такого дела не стыдно. Чтобы отпечатки нам сделали без очереди. Сделаю все, что в моих силах». «Нет, больше, чем в твоих силах. Будет нужно, звони хоть самому начальнику управления». Валандер зашел в спальню и сел на кровать. В дверях показался Хансен, но Валандер знаками попросил его не мешать. Хансен исчез. «Зачем нужна звукоизоляция?» — думал Валандер. «Чтобы звуки из помещения не проникали наружу или чтобы оградить себя от внешних звуков?» Но Истед — город маленький, машин здесь немного. Тут Валандер обратил внимание, что кровать, на которой он сидит, очень жесткая. Он приподнял простыню, матраса не было. Ларстом спал на досках. Самоистязание? Ради чего? Валандер опустился на колени и заглянул под кровать. Пусто. Нет даже пыли. Он снова сел и оглядел комнату. Кругом голые стены. Только кровать да лампа, больше ничего. Валандер попытался представить себе человека, живущего здесь. Оке Ларстома, 44 лет. Родился в Эскильстуне. Окончил Чалмерский технологический институт. Пройдя переподготовку, стал почтальоном. И убил 8 людей. Кроме полицейского и фотографа, все убитые были в костюмах. Фотограф убит заодно с молодоженами, а полицейского ты, Оке Ларстом, застрелил, потому что он узнал твою тайну и понял, что его подозрения справедливы. Все остальные твои жертвы были в костюмах и веселились. Зачем ты их убил? Не здесь ли, в этой звуконепроницаемой комнате, ты вынашивал свои планы? Однако представить себе Ларстома Валандеру не удавалось. Встав с кровати, он пошел в гостиную. Осмотрелся по сторонам. В глазах рябило от фарфоровых статуэток. Петушки и собачки, барышни в длинных платьях, гномы и тролли. «Настоящий кукольный дом», — подумал Валандер. «Кукольный дом, в котором живет маньяк-убийца. Кстати, вкус у тебя, Ларстом, неважный, и безделушки у тебя дешевые. Узнать бы еще, где ты сейчас находишься». Из кухни вышла Анбрид. По ее виду Валандер понял, что она что-то нашла. «Пойдем, я вам кое-что покажу», — сказала Анбрид. Валандер последовал за ней. Один из ящиков кухонного стола был выдвинут. Анбрид вынула его и поставила на стол. В ящике хранились бумаги. Часть из них, считая проспекты, она убрала в сторону. Теперь сверху в ящике лежал клетчатый, вырванный из блокнота листок бумаги. На листке надпись, сделанная карандашом. Почерк у Ларстома, если это писал он, был неразборчивый. Надев очки, Валандер прочитал текст. Он состоял всего из 9 слов и казался строкой какого-то страшного заклинания. «Номер 9, среда, 21. Счастье приходит, счастье уходит». Валандеру не нужно было объяснять смысл написанного. Он понял его сразу, так же, как и Анбрид. «Он уже убил 8, — произнес Валандер. «Речь идет о 9-м». «Сегодня 21-е, среда», — добавила Анбрид. «Мы должны взять его, прежде чем он успеет это сделать», — сказал Валандер. «А при чем тут последние слова? Счастье приходит, счастье уходит». При том, что Оке Ларстом ненавидит счастливых людей. И Валандер рассказал Анбрид то, что услышал от Альбинсона. А как он узнает, счастлив человек или нет? «Он специально ищет счастливых людей». Валандер вновь ощутил в животе неприятный холодок. «Странно только», — произнесла Анбрид, — «что номер 9 — один. До сих пор жертвами Ларстома становились сразу группы людей, если, конечно, не считать Светберга. Вопрос закономерный, тем более, что Светберг — это особый случай и к общей картине отношения не имеет». Было 5:20. Валандер подошел к окну и выглянул на улицу. Еще не рассвело, и где-то в этой темноте скрывался Ларстом. Волна ужаса захлестнула Валандера. «Мы не успеем», — думал он, — «не успеем предотвратить новое убийство. Слишком поздно. Он уже выбрал себе жертву. Нам неизвестно, кто это. Мы даже не знаем, в какую сторону двигаться. Мы ничего не знаем». Он вернулся к столу, надел резиновые перчатки и снова стал просматривать содержимое ящика.